Кто да кто тут? Ты Славик, ты Димка, ты Николаха. Вы-то мне и нужны. Как писали классики в своих ремарках, за столом произошла немая сцена. Парни поднялись, ошалело уставившись на дорогие бутылки, на черные бутерброды. Ну а потом низенький потолок бара был сотрясен могучим воплем восторга. И, конечно же, кинулись парни обнимать и целовать щедрого своего друга, делая это умело, натренированно, ибо нагляделись на эти коллективные мужские поцелуи и объятия, без которых сейчас не обходится ни один матч, хоть в Москве, хоть в Лондоне, хоть в Мытищах. Да и они сами, гоняя мячик на пустыре или шайбу на пруду, чуть забив гол, кидались обниматься и целоваться. «За дело! За дело, братва!» — высвобождаясь из объятий, сказал Геннадий. «Напиток этот легко выдыхается». Он сбегал к стойке за стаканами торопливо, не присаживаясь, разлил коньяк, вскинул руку. «Приветствую вас, идущие на бой!» Идущие тоже, не присаживаясь, дружно выпили, из-за кромки стаканов прослеживая друг за другом, как идет это пойло. «До дна ли принялся товарищ?» до дна все приняли одинаково, потом покрутили кудлатыми головушками, одинаково недоверчиво ухмыльнулись, уселись. «Пивал, знаком мне город Кишинев», — сказал один, продышавшись. «Красивый город, а водка лучше». «Ты что, Гена, халтурку клевую обмываешь? А я вот за тебя сегодня люстру навешивал, взмок весь». То хозяйки выше, то хозяйки ниже, прямо как в анекдоте. Я даже хотел ей этот анекдот рассказать, но тут вошел муж. «За то, что за меня поработал, и ставлю, Дима», — сказал Геннадий. «Щедро, хозяин, щедро. Бросаю жак, иду к тебе в услужение». «Нет, кроме дуриков, что случилось, Гена? Задел кто-нибудь по самолюбию?» «Друзья, вот они сидят, смотрят в глаза, вглядываются, хоть и темно тут. Многого не углядишь и ждут только слова от него одного, чтобы кинуться на его защиту. Кинуться! Они такие!» «Есть немножко, пряча глаза», — сказал Геннадий. «Дожил, к слезам потянуло. Клюшкой по голове получал, по коленкам не плакал, а тут...» «Повторим? Без вопросов, а? Никаких вопросов. Скажи только, кого?» «А уж мы, друзья, вот они, свели сильные руки со стаканами, смотрят в глаза, все поняв, ничего не зная, и встанут стеной за него, скажи, только против кого? А против кого? Сказать, что баба изменила, как шлюшка. Рассказать про Аню эту в халатике, про хитрый этот домик, про римлянина этого в тунике из этого домика. Ничего не скажешь, ничего не расскажешь. Не на кого кидаться». «Спасибо, ребята, спасибо», — сказал Геннадий, до каждого дотронувшись рукой. «Отыскал вас, и все хорошо. Поехали. Покатили. В пас. Штука». И тут вдруг распахнулась дверь из подсобки за стойкой, и круглая барменша, горделиво покачивая фирменными бедрами, в джинсах она была, даром что толста-притолста, гордо вынесла на вознесенном подносе обширную сковороду, на которой еще потрескивала, еще шипела богатырская яичница. «Нате, лопайте, господа!» — она шмякнула ловко сковороду на стол, ввергая друзей Геннадия в очередной столбняк. «И лучок вам, и сырок вам, как велено господином интуристом. Господин хороший, вы откуда к нам? Из какой такой заморщины?» Геннадий подхватил игру. «А я из Сретенских Соединенных Штатов, мадам. Головин, Пушкарев, последний, большой, Сухаревский. Из этих вот штатов слыхали? Как же, места знаменитые, проходные, сквозные, продувные. А вы, джентльмены, оттедываш?» «Оттедываш, сестричка, садись с нами!» «Джентльмены, встать!» — приказал Геннадий. Джентльмены поднялись. «Нельзя, господа, у нас в СССР свои порядки. Да вот сейчас вы про них узнаете». Барменша, начав фразу с улыбкой, закончила ее, увяв совершенно. И быстро на двух своих шарах покатила от стола назад к стойке, укрылась за барьером.